Дыша раскаленным воздухом августовского дня среди оглушительного уличного шума и потоков людей, она отошла по Парижу уверенным и быстрым шагом, той же легкой, плавной походкой, что и в былые годы, все замечая на ходу и в то же время такая далекая от сил окружающего. На пыльной мостовой, по которой грохотали колеса тяжелых автобусов, она мысленно бродила под сводами бургундских лесов, в тех местах, где прошло ее счастливое детство, вдыхала запах мха и древесной коры. Она шла по ковру осенних листьев, меж обнаженных ветвей зашумел ветер с дождем, и, пролетая, мокрым крылом коснулся ее щеки. Звенела где-то песня птицы, волшебная в этой тишине. Ветер и дождь пронеслись. В этих самых лесах бродили когда-то молодая Аннетта, ее плачущий возлюбленный. И была там живая изгородь из боярышника, и жужжали пчелы вокруг заброшенного дома. Радости, страдания, как-то все далеко. Она-то улыбалась той юной девушке, для которой страдания были вновь. «Подожди, бедняжка, это еще только начало. Ты ни о чем не жалеешь? Нет, ни о том, что сделала, ни о том, что не сделано, ни о чем. О, коварный ум, ты хочешь уличить меня в сожалениях? Напрасный труд. Я принимаю все, что было в моей жизни, и все, чего не было. Принимаю целиком свою судьбу. Ее мудрость и безумие. Все было в ней подлинным, мудрое и безумное. Человеку свойственно заблуждаться, такова жизнь. Но любовь никогда не бывает заблуждением. Пусть старость близка, сердце мое не тронули морщины. И сколько бы оно ни страдало, оно счастливо тем, что любило». Она-то улыбалась, с благодарностью думая о тех, кого она в жизни любила. В этой улыбке было много нежности, но немало и чисто французской беззлобной иронии. Она-то с интересом подмечала не только трогательное, но и смешное во всех этих мучениях, своих и чужих, в этой горячке желаний, ожидания. «Чего я еще жду? С любовью кончено. Теперь ваша очередь». Она думала о других, о сыне своем, который весь горел и трепетал, протягивая руки к неизвестному будущему. О Филиппе, неудовлетворенном той жалкой пищей, которой общество пыталось утолить его ненасытный голод. О Сильвии, ищущей забвений и ждущей события, которое заполнило бы зияющую пустоту в ее сердце. Она думала о целой армии людишек, всю жизнь зевающих от скуки и о беспокойной молодости, который мечется и ждет чего, к чему она протягивает руки. Отрешаться от себя, она-то наблюдает уличную толпу, всю эту массу людей, которые тянут лямку, стадо, которое бежит, спешит, словно его гонит овчарки. В этом стаде никто не замечает других. Все воображают, что движутся по своей воле, а на самом деле ими движет посторонняя сила, и в этом кажущемся беспорядке есть предначертанный ритм. Но куда, куда их ведет невидимый пастырь? И добрый ли это пастырь? Нет, он по ту сторону добра и зла. Аннетта занималась с ученицами, как всегда, терпеливые и ласковые, внимательно выслушивала их, объясняла толково, не сбиваясь, но в то же время продолжала думать о своем. Тем, у кого это вошло в привычку, нетрудно жить двойной жизнью. Одна внешняя среди людей, другая в глубинах души, озаренных мечтой. Одна не мешает другой. Человек видит обе одновременно, как музыкант, читающий глазами партитуру. Жизнь — это та же симфония. Каждое ее мгновение поет на разные голоса. Отраженный жар этой страстной гармонии окрасил нежным румянцем лицо Аннетты. В этот день ее ученицы, удивляясь, что она так молодо выглядит, чувствовали к ней то сильное влечение, которые подростки, не смея в этом признаться, испытывают к старшим подругам, к провозвестницам. Она-то и не подозревала, какой след оставляет она сегодня в сердцах всех, кому приближается. Она вернулась домой под вечер, все такая же окрыленная, не чуя земли под собой. Она не могла бы объяснить, отчего у нее сегодня так легко на душе. Великая тайна женщины, излучающая сияние радости без всякой видимой причины, даже вопреки всему. Все окружающее, Весь внешний мир в эти минуты для нее лишь тема для свободного творчества мечты и пылкой фантазии.